Его пальцы ощупали огромную шишку у меня под левым глазом. Она страшно болела. Затем он что-то такое сделал, и полоска света возникла вновь, как дыра в глухой стене. Рука этого человека ощупала края дыры. «Вы меня видите?» «Вижу». «А еще что-нибудь видите?» Тут я опомнилась. «Я вообще ничего не вижу». Щель сузилась, и ее заволокла тьма. «Я слепая». «Глупости! Кто вам такое сказал?» «Сиделка!» Этот человек хмыкнул. Он вернул повязку мне на глаз и закрепил ее. «Вам здорово повезло! Ваше зрение в полном порядке!» «К вам посетители!» Сиделка широко улыбнулась и исчезла. Мать, в свою очередь широко улыбаясь, подошла к изножью моей кровати. На ней было платье с рисунком в виде красных колес, и выглядела она просто чудовищно. За ней вошел крупный и довольно здоровый парень. Сперва я не могла сообразить, кто это, потому что глаза мои раскрывались не на всю ширину, но затем поняла, что это мой брат. «Мне передали, что ты хочешь со мной повидаться». Мать села на краешек постели и положила руку мне на бедро. Она была вся любовь и раскаяние. И мне страшно хотелось, чтобы она побыстрее убралась к чертям собачьим. «Я никому ничего не говорила. Мне передали, что ты меня звала». Она, казалось, вот-вот была готова расплакаться. Ее лицо надулось и задрожало, как бледная медуза. «Ну, как ты?» — спросил брат. Я посмотрела матери прямо в глаза. «Без изменений». «К вам посетители». «Не хочу никаких посетителей». Сиделка выскользнула из палаты и зашепталась с кем-то у входа. Затем вернулась. «Но он настаивает». Я поглядела на свои желтые ноги, торчащие из непривычно белой шелковой пижамы, в которую тут меня облачили. Стоило мне пошевельнуться, как кожа начинала трястись, словно в ногах не осталось мышц. И кроме того, они были покрыты короткой, однако же густой черной щетиной. «А кто это?» «Один ваш знакомый. А как его звать?» «Джордж Бейквелл». «Знать не знаю никакого Джорджа Бейквелла. А он говорит, что вы с ним знакомы». Затем сиделка вновь вышла, а в палате появился парень с чрезвычайно знакомой мне физиономией. Войдя, он сказал: «Не возражаешь, если я присяду на край кровати?» Он был в белом халате, и из кармана у него торчал стетоскоп. Я решила, что это какой-нибудь мой знакомый нарядился как доктор. Я собиралась прикрыть ноги, если в палате появится кто-нибудь посторонний. Но сейчас делать это было уже слишком поздно, поэтому я оставила их торчать наружу. Отвратительные, уродливые. «Это ведь я», — сказала я самой себе. «Вот такая я и есть на самом деле». «Ты ведь узнала меня, верно, Эстер?» Я всмотрелась ему в лицо сквозь щель здорового глаза. Другой глаз еще не открывался, но доктор уверил меня, что и с ним через несколько дней все будет в порядке. Парень смотрел на меня так, словно я была каким-то экзотическим животным, только что доставленным в местный зоопарк, и, казалось, едва удерживался, чтобы не расхохотаться. «Ты ведь узнала меня, верно, Эстер?» Парень говорил медленно, с расстановкой, как будто беседовал с малолетней дурочкой. «Я Джордж Бейквелл.